Пока собирал вещи, прошло еще какое-то время. Выйдя на улицу, увидел, как во двор въезжает одна из наших платформ, состоящими на ней машинами. На отвале грузовика виднелись свежие следы крови и царапины. Но, судя по довольным пацанам, которые выпрыгивали из кабинок и самой кабины, потерь нет. Насколько я знал, Туман организовал постоянную доставку из облака машин. Вот и сейчас они разгрузят эту платформу, отдохнут, перекусят, пополнят боезапасы снова в облако. Обученная Санычем пара планеристы теперь висят в воздухе постоянно, выискивая машины. Машин нам требуется все больше и больше. Город как губка впитывал в себя все машины, которые мы привозили, приводили в порядок и продавали. Как я и говорил ребятам, такой торговли нам хватит на несколько лет вперед, точно. А сейчас вон еще и соседи в лице коржа глаз на наши тачки положили. Вчера они лихо Вайпера и Альпину купили. 95 тысяч за раз заработали. Пусть 20 из них уйдут на работу и восстановление. Но 75 наши. А это очень хорошие деньги. Правда, их только старички интересуют. Но будем надеяться, что мы из облака разборки еще натаскаем интересных экземпляров. Точно, все нормально. Без потерь вернулась первая машина. Вон, один из бойцов, взяв ведро со шваброй, уже оттирает отвал от крови ящеров, а двое других уже тащат со склада пулеметные ленты в кабинке. Не удержавшись, я пошел к платформе узнать, чего они там привезли. По дороге, правда, свою сумку с немногочисленными вещами отдал подошедшему ко мне лешему. «Все нормально у вас?» — спросил я у бойца. Он стоял ко мне боком и отдавал распоряжение другому. «Добрый день, Александр», — обернулся он ко мне. «Да, все отлично. Привезли 6 тачек», — кивнул он на платформу. «Сейчас место нам освободят, разгрузимся, чуток отдохнем и снова за тачками. Туман тоже скоро будет. Они сразу на 3 платформах приедут». «Че привезли-то?» «Citroёn S4 просили на заказ. Cadillac STS, Kia Optima, 2 Honda Civic, одна из них на запчасти. И Игорь А8 просил в качестве донора на Волгу эту свою. Салон ему там вроде как нужен». Я тут же вспомнил про его идею о внедрении в кузов Волги начинки с той бронированной А8, на которой бандиты свалить пытались. «Спасибо», — поблагодарил я бойца. Тот кивнул, развернулся и полез на платформу. Тут на территорию заехала BMW «семерка». «А вот и наши драчуны вчерашние. Кузов вроде целый и даже не поцарапанный. А вот стекол нет ни одного». «Смотрите, мужики!» — крикнул кто-то из платформы. Все, находившиеся во дворе сервиса, как по команде, уставились на BMW. Машина аккуратно заехала на стоянку и припарковалась. За рулем сидел маленький. «Походу, пацаны нашли новый способ климат-контроля», — зажали ребята. Все 4 двери машины открылись, и оттуда вылезли наши бойцы. Бинты с себя они уже сняли и переоделись. Видимо, одежду купили где-то. «Мужики, вы чё без стёкол-то?» — крикнул им кто-то. «Вентиляция, ёпт!» — буркнул Большой. Я только стоял и улыбался. Четверка постояла около машины и направилась в столовку. Только я пошел к синему иксу, чтобы наконец-то поехать в новый оазис, как во двор въехали 2 машины крота. Один из круизеров тащил на галстуке Hyundai Solaris. «А вот и крот», — сказал Слива, — «еще людей привез». Джипы остановились, и из них вылезли по 2 человека. Вон и сам крот. «Мы приехали», — подошел он к задней двери, открывая ее и говоря сидящим внутри людям. «Выходите, пожалуйста, отдохнете, машину вашу починят». «Спасибо, сынок», — услышал я голос, и изнутра машины на улицу вылезли 2 пожилых людей — мужчина и женщина. Конечно, они не такие, как те наши старички на четверке, но тоже в годах. «Привет, Саш!» — подошел ко мне Крот. «Привет! Вновь прибывшие?» «Ага! Мы ехали сюда, смотрим, в пустыне тачка сидит. А в ней эти двое. Подъехали, вытащили и сюда. Мужик сцепление спалил. Милые люди, сегодня только попали сюда. Тоже дождь, молния, все дела. Очень им повезло, что мы их увидели». Пожилая пара стояла и осматривалась вокруг. «Добрый день», — поздоровался я с ними, когда они перевели свой взгляд на меня. «Добрый», — ответил мужчина, а женщина только головной кивнула. Им обоим лет под 55-60 было. И тут неожиданно. «Батя!» — услышали мы рев раненого бизона на весь двор. «Мама!» Я аж отшатнулся от неожиданности. Из столовой вылетел наш большой и побежал к этой парочке. «Да ладно!» — не поверил Крот. А я, если честно, охренел. Совсем. Не может быть. Мужчина рот открыл от удивления, увидав большого. А женщина схватилась за сердце и прислонилась к кузову машины. Один из стоящих бойцов успел подхватить ее, так как ноги ее не слушались. Большой подлетел к ним. Я даже и не думал, что он может такую скорость развивать. Схватил их обоих в охапку и прижал к себе. Все стоящие во дворе и видящие эту картину просто зависли. Такого не бывает. Сначала Большой, а потом и его родители провалились сюда. Это же один шанс из миллиона. Да что там миллиона? Из миллиарда. «Сынок!» — прижались к нему старички, и плечи мамы Большого мелко задрожали. «Мама! Отец!» — закрыл глаза Большой, говоря это и прижимая их к себе. «Блядь, да как так-то?» — заяло Крота. «Охренеть просто!» — добавил Слива и аж бейсболку с себя снял. Народ вокруг так и стоял в одном положении. Все просто обалдели от произошедшего. В это просто невозможно было поверить. Я думаю, что сейчас все завидовали Большому в хорошем смысле этого слова. «Ну все, мам, ну хватит плакать», — пробухтел Большой, отлипнув от своих родителей. «Вот куда ты пропал», — вытирая скупую мужскую слезу, просказал его батя. «Мы с матерью чуть с ума не сошли, когда ты исчез». «Ну, будет, мам!» — снова забухтел Большой. Он и сам-то стоял, еле сдерживался. А у меня, если честно, ком к горлу подступил такой, что я его даже проглотить не мог. «Теперь все хорошо будет», — продолжал бухтеть Большой, снова обнимая родителей. «Добрый день еще раз!» — поздоровался я, подойдя к ним. Надо было спасать Большого, а то он того и гляди, сейчас сам слезу пустит, а следом за ним и другие. Ведь у всех из нас в том мире остались родные и близкие. «Мама, папа, познакомьтесь. Это Александр, мой хороший друг и начальник всего этого». «Здравствуйте, Александр», — пожал мне руку отец Большого. «Юрий Петрович». Рукопожатие крепкое, мужское. «Это моя супруга Татьяна Валерьевна». «Очень приятно», — улыбнулся я. «С прибытием!» — ляпнул я первое, что пришло мне в голову. Все улыбнулись. «Слива!» — увидел я протянутую руку сбоку. «Юрий Петрович!» — смеялся отец Большого. «Кирпич!» — следующая рука. «Леший!» «Юрий Петрович!» — уже смеялся. «Он, а имена есть?» «Так привычный!» Улыбясь в 33 зуба, ответил Слива. Фух, вроде разрядили обстановку. «Василий Юрьевич», — обратился я к Большому по имени-отчеству, — «ты бы родителей в столовую отвел, накормил, напоил, да вернулся на пару минут». «Понял», — заулыбался Большой, — «пойдемте со мной». Он как можно нежнее обнял своих родителей и повел их в столовку. «Да как так-то?» — снова услышал я рядом Крота. «Крот, отвисай давай», — сказал ему Слива. «Да я в шоке просто. Все в шоке». Через пару минут на крыльцо вышел Большой. Следом за ним, одобряюще похлопывая его по плечу, маленький и клёпа с колючим. Не в силах стоять, мы прошли в беседку. «Родаки, конечно, в приятном шоке», — сказал Большой. «Да мы тут все охренели, братишка», — радостно воскликнул Слива. «Ты первый чувак на этой планете, или что это есть, кому его родственники провалились?» «Да уж», — вздохнул Большой, — «сейчас бы выпить. Я уже и не думал, что увижу их». «Зато теперь они под твоим крылом, Вась», — сказал я ему. «Дальше что думаешь?» «В Новый Оазис их однозначно. Я там дом строю, вот пусть и живут там. Себе еще куплю участок. С Иркой своей поговорю, она поймет». «Погоди, Вась», — остановил я его. «Не надо свой дом отдавать. У нас праздник, считай. У тебя родители тут очутились. Сейчас берем твоих родителей и едем в Новый Оазис. Там находим дядю Пашу. Я ему скажу, чтобы он участок земли твоим родителям выделил. Построим им там дом». «У меня денег таких нет», — ответил Большой. «Мы заплатим, фирма. Не переживай, устроим твоих родителей, как полагается. Будет и дом у них, и хозяйство, если захотят». Большой поднял голову и посмотрел на меня такими глазами, ну, очень благодарными. «Спасибо, Саша», — сгреб он меня в охапку и сжал так, что у меня что-то хрустнуло во всем теле. «Отпусти, кабан!» — еле выдохнул я. «Сломаешь меня!» «Прости!» — отпустил он меня, и я смог вздохнуть. «Поздравляю, Большой!» В беседку ввалились Игорь, Апрель, Славка, Иван. Все хлопали его по плечам и жарили руку. Слух о том, что в этот мир попали родители Большого, мгновенно облетел сервис. Вот и попер народ к нам поздравить его. — Игорь, Большому тачку выдели какую-нибудь, родителей перевезти, — сказал я. — А то его бэха вчера маленько пострадала, и там теперь сплошная вентиляция. — Да не вопрос. Тебе седан или джипа какого? — Джипа лучше, — ответил Большой. — Я не в каждом седане помещусь. — Чероки есть серебристый. Мы его только для салона подготовили. Сейчас подгонят сюда. И Игорь, развернувшись, пошел в сторону ангара. — Да, Большой, — протянул Леший, — я тебе, брат, завидую по-хорошему. Эх, мои бы сюда так попали. — Да все бы хотели, — поддержал Лешего кирпич, — своих родных тут увидеть. — Я пипец как рад, мужики, — сказал довольно Большой. — Ладно, пойду я к старикам своим. Вы, наверное, езжайте сами в оазис. Я сейчас куплю родителям кое-что, и мы за вами поедем. — Мы через 2 часа отправляемся, — крикнул ему в спину Апрель. — Можешь с нами в колонне? — Хорошо, — не оборачиваясь, — ответил Большой. — Да, дела. Бывают же чудеса. Кроме как какой-то фантастика, я это назвать не могу. Хотя весь этот мир — это и так одна сплошная фантастика. — Сань, можно мы девчонок с собой возьмем? — спросил у меня Слива. — Наташу и Надю. «Да берите мне-то что!» «Спасибо, дружище!» — обрадовался кирпич и убежал куда-то.